Матерь Агни-йоги. Заботливо отметим каждое ощущение сердца, ибо позднее возможно получить и внешнее подтверждение причины, его вызвавшей. Нехорошо, когда происходит борьба между рассудком и сердцем, они должны действовать совместно и в полном согласии. Нехорошо, когда двигатель и колеса работают в разнобой. Не потому ли столько страдающих болезнями сердца, что находится оно в небрежении?